Лезть в чужие отношения девушка не собиралась, однако в глубине души ей очень хотелось, чтобы Арглор и Ирена когда-нибудь поженились. Оба хозяйственные, трудолюбивые, из них получилась бы неплохая пара, да и взгляды, которые Рыжебородый бросал на женщину, были весьма красноречивыми. Хотя это, конечно, только их дело. Немного подумав, Алес направилась в сторону школы, уже не для контроля, а в надежде почерпнуть новые знания, для начала, самые базовые. Но чтобы не вызывать подозрений, она идет не учиться, а лишь проверить, слушаются ли новую учительницу ученики. Ученики не только слушались, но еще слушали и записывали. Посидев примерно с полчаса в дальнем углу класса, девушка к немалому своему удивлению обнаружила, что местные буквы она все-таки знает. По крайней мере то, что начертила на доске Карин, Олеся спокойно могла прочитать. Было такое чувство, будто она после долгого перерыва вернулась к изучению иностранного языка. Знания хоть и расплылись, но все же сидели в глубинах памяти, дожидаясь своего часа. Это воодушевляло и делало почву под ногами более устойчивой. Когда дети были отпущены на небольшой перерыв, она подошла к Карин, протиравшей ученические дощечки. Олеся подозревала, что подругами им не стать, слишком уж разные характеры и положения. Однако ей все же хотелось узнать эту девушку получше. «Вы так легко объясняете, Эйса Карин». Она тоже взяла аспидную доску, и за неимением свободной тряпки, принялась протирать ее рукавом. «Даже мне захотелось снова вернуться в юные годы, где самая большая забота – вовремя выученный урок. Надеюсь, вы не против, если я иногда буду посещать ваши занятия, это приятно разнообразит скучные дни в этой глуши». Конечно, немного странно выкать ровеснице, но было в монастырской учительнице что-то такое, что удерживало от желания сказать «ты». А может, все дело в воспитании, в родном мире Ира тоже не имела привычки тыкать всем подряд, хотя новая реальность постепенно перестраивала ее под себя. «Благодарю за похвалу, Олеся», — церемонно отозвалась Карин. «Разумеется, вы можете посещать занятия и контролировать, чему я обучаю учеников». Она мягко вытянула из ее рук доску, протерла от остатков мела и вернула ту на стол. Вежливость учительницы была просто стерильной, а лицо непроницаемым. Олеся даже слегка позавидовала, ей самой до такой сдержанности, как до луны пешком. А прятать эмоции получается только под другими эмоциями. Где бы научиться вот так, одним желанием превращать лицо в маску? Или это врожденный дар, что вы? Она улыбнулась, решив придерживаться тактики ровного дружелюбия. Я слишком мало смыслю в таких вещах, чтобы давать вам указания. Просто среди слуг и крестьян, начинаешь особенно ценить общество образованного человека. В глазах Карин промелькнули искры. Казалось, что сейчас на ее губах появится улыбка, но нет. Девушка лишь почтительно склонила голову. О, не беспокойтесь, я в этом плане совсем не притязательна. Но вы очень добры. Алес моргнула, испытывая легкое замешательство. Это ее сейчас так вежливо послали, отвесили тонкий комплимент, или ненавязчиво обозначили границы. Пожалуй, стоило присмотреться к Карин повнимательнее. Она умна, и явно с характером, хоть на первый взгляд и не скажешь, а такие люди Олесе всегда нравились. Может, вы составите нам компанию за ужином? Вам, это, мне и моему брату. Он тоже высокого мнения о вас, а потому не будет против. Карин помедлила. Учителям полагалось есть на кухне, но в стороне от слуг. Приглашение за стол было честью, без которой она вполне бы обошлась. Нет, против хозяйки дома она ничего не имела. Олеся оказалась ей милой доброй девушкой, хоть и с легкими странностями. Но вот лишний раз пересекаться с Лайоном как-то не хотелось. С другой стороны, показательно игнорировать нанимателей – дурной тон. А собственные соображения нельзя ставить выше манер. Поэтому Карин еще раз склонила голову и, преодолев внутренние колебания, ровно произнесла: «Благодарю за приглашение, Олеся. Почту за честь». Глава 19. Спонтанное путешествие. Ужин, как и прочие приемы пищи, проходил в столовой, небольшой комнате на первом этаже, примыкающей к основному залу. Первое время Олесе это казалось какой-то дикостью. Зачем, спрашивается, нести тарелки через половину дома, когда спокойно можно поесть на кухне? Но, увы, по словам Агнеты, это тоже было невместно. Мол, разве может госпожа есть за тем же самым столом, где совсем недавно резали овощи, или еще хуже, мясо? Кухня предназначалась исключительно для слуг, и к этому пришлось привыкать. Впрочем, Такое положение дел неплохо способствовало осознанию собственной аристократичности. Одно дело – перехватывать на ходу какой-нибудь бутерброд, запивая его тут же водой из чайника. И совсем другое – восседать в красивом платье за столом, ожидая, пока перед тобой поставят блюдо. Правда, сама еда изысканностью не отличалась. Запеченное мясо, лепешки, овощи и любимая всей душой гречка, которую никто кроме хозяйки дома не отваживался есть. Даже слуги, которые в принципе были непривередливы, не оценили горькую крупу. Алес отнеслась к этому философски. Не хотят, не надо, ей больше достанется. Да и чужие вкусы невозможно изменить за один день, нужно время. На этот раз ужин проходил в вежливой, но какой-то прохладной атмосфере. Карин, как и всегда, была сдержана. Лайон задумчив. Так что Олеся чувствовала себя тамадой на выезде, пытаясь разговорить обе стороны. Стороны реагировали на ее слова, но отвечали как-то односложно, чисто по необходимости. И если учительницу еще можно понять, не каждый способен сходу влиться в новую компанию, то с графом-то что произошло? Крестьяне скоро достроят баню. Надеюсь, к этому времени кузнец успеет сделать котел. Олес взглянула на брата. Тот отрешенно кивнул. Должен успеть. Девушка повернулась к Карин. Мне показалось интересным соединить вместе котел и печь. Можно будет одновременно греть не только помещение, но и воду для мытья. Карин отложила вилку и чуть склонила голову. Это действительно очень интересно. Но, как понимаю, работа непривычная для кузнеца. Так и есть. Однако Крист уверил меня, что справится. В таком случае, у вас нет повода не доверять ему. Над столом снова повисла тишина. Лайон отрезал кусок мяса, затем разделил его еще на несколько частей. Однако аппетита почему-то не появилось. Он украдкой взглянул на Карин. Та сидела с безупречно прямой спиной и почти не отрывала взгляда от своей тарелки. С самого момента встречи парня не оставляло чувство, что монастырская учительница относится к нему с прохладой. Но почему? Неужели из-за того визита в монастырь, или не может забыть, как подобрала его на улице пьяным? Жаль, что никак нельзя изменить то, что уже произошло, и что у Карин сложилось о нем совсем неверное мнение. «Так ты поедешь утром?» – выдернул его из мыслей голос сестры. «Да, это короткое да прозвучало как-то уж совсем резко, поэтому Лайон поспешил прибавить. Хочу побыстрее прибыть в столицу, и, вероятно, задержусь там на пару десятков дней. Меня ждут скучнейшие дела. К тому же, я собирался отправить в родовой замок некоторые книги из городского дома». Олеся едва не выронила ложку. «У тебя есть книги, и ты молчал?» Парень поднял брови. «Я же унаследовал имущество твоего отца, в том числе и его библиотеку. Конечно, у меня есть книги. 250 томов на пергаменте и еще около 15 в бумаге. Ты ведь и сама должна о них помнить». Девушка слегка смешалась. «Должна, должна. Насколько проще была бы жизнь, если бы она унаследовала от предшественницы не только проблемы, но еще и ее память. Я помню. Просто она повернулась к Карин, рассчитывая на поддержку, и невольно поразилась, увидев ее взгляд. Пожалуй, так смотрел бы бредущий по пустыне человек, заметивший впереди источник чистой воды. Тут и надежда, и горькое осознание, что это только мираж. Даже ложка застыла в пальцах, а в глазах проступил блеск. Олеся смутно почувствовала, что у новой знакомой все же есть слабые места. За маской холодной сдержанности впервые проступил живой человек со своими страстями. Просто невозможно держать в голове вообще все. Уже решительнее закончила она. К тому же, отец редко пускал меня в свою библиотеку, видимо считал, что книги вредны для женского ума. Лайон с трудом удержал улыбку. Но ты, разумеется, с ним не согласна? Конечно нет, в тон ему отозвалась девушка. И была бы не против, если бы при моей школе тоже появилось несколько книг. Эйса Карин, а что думаете вы? Карин незаметно выдохнула, стараясь унять гулко бьющееся сердце. От нее ждали ответа, а она впервые не знала, что сказать. Книги в школе были не нужны. Все, что необходимо передать ученикам, хранилось в ее памяти так же надежно, как купленные ею книги в монастырской библиотеке. Но как отказаться от возможности вновь ощутить под своими пальцами упругие переплеты и вдохнуть горьковатый запах страниц? Справедливые рассуждения вступили в схватку с единственной страстью и проиграли. «Думаю, пара книг действительно бы не помешала», — отозвалась она, чувствуя, как на щеках проступают пятна. Лайон чуть склонил голову. Не смею спорить с большинством. Но какие же книги вам нужны? Если я скажу «все», это будет слишком нескромно, выдохнула Олеся, и с удовлетворением отметила, как оба собеседника тихо фыркнули. Общая атмосфера заметно потеплела. Боюсь, для всех у нас не хватило бы места. С искренним сожалением произнесла Кырин, но если две или три, она вопросительно взглянула на Лайона. Тот вдруг вспомнил, как еще в таверне девушка процитировала сатейского мудреца, и у нее была при себе книга. Его, помнится, это весьма удивило, но окончательные выводы он сделал только сейчас. Вам виднее, Эйса Кырин. Однако я бы посоветовал взять сразу пять или шесть. Вдруг и моя сестра пожелает почитать что-нибудь на досуге. Кырин едва заметно улыбнулась. Лайон при этом ощутил невольное желание отправиться за книгами прямо сейчас. Олеся задумчиво постучала пальцами по столу. Мысль о книгах захватила и ее. Наконец-то можно будет узнать все необходимое, не прибегая к осторожным расспросам. Просто сесть и прочитать. Правда, никакой гарантии, что Лайон привезет то, что нужно. Мессенджеров тут нет. Фотографии обложек с кратким описанием брат не пришлет, а значит, надо ехать с ним, заодно еще раз осмотреть столицу на свежую голову, и надеяться, что за время ее отсутствия тут ничего не развалится. Сборы были стремительными, другого слова и не подберешь, распоряжения сыпались как из рога изобилия. Олеся старалась предусмотреть все, чтобы баня продолжала строиться, ученики учиться, чтобы никто не тронул ее голубей на чердаке. Кырин оставалась ответственной за школу. Ирена должна была следить за домом. Рглор отвечал за безопасность и порядок во всем поместье. Девушка очень надеялась, что они справятся. Конечно, справятся. Успокаивающе произнес Лайон, когда карета наконец тронулась, оставляя позади обжитый холм. Ты и не должна контролировать каждый их шаг. Олеся закусила губу. Привычка рассчитывать только на себя была сильнее трезвых соображений. Да и брату легко рассуждать. Это не его дом, остается на милость посторонних по сути людей. Но другого выхода не было. Не может же она вечно сидеть в этой глуши, прикованная к дому, будто пес к конуре. Первый островок обжит, так что самое время постепенно расширять границы. Карета была одной из тех, на которой Лайон привез вещи. И она разительно отличалась от колымаги, в которой Олеся покинула столицу. Ничего не скрипело. Поля за узким окном проплывали быстро, однако не машина, не машина. Добираться пришлось пару дней, и только когда впереди показались городские стены, девушка вдруг осознала, как же медленно они плелись в прошлый раз. 4 дня, даже вспоминать страшно, а город, оказывается, был практически под боком. Просто ее деревни лежат в стороне от оживленной дороги, потому и сложилось впечатление, что там глухая глушь. Чуть отодвинув шторку, она совсем другими глазами взглянула на проплывающие улицы. Хотя нет, виды те же. Вонь, солома, грязь, узкие улочки, прижатые друг к другу дома, и никакого простора для души. В крайних кварталах всегда так, заметил Лайон, открывая глаза. Потерпи, скоро мы их проедем. Несмотря на довольно унылое окружение, Олеся никак не могла оторваться от окна. Все же средневековые города, которые показывают в фильмах, далеки от реальности. Как лицо после фотошопа и до, но спустя еще пару улиц, виды стали действительно приятнее, совсем чуть-чуть, и дома уже не такие облезлые, и кое-где даже проглядывает зелень. А потом карета остановилась возле небольшого особняка, стены выложены белым камнем, такая же синяя крыша, как над королевским дворцом. А тут у нас что? Поинтересовалась Олеся. Лайон поднял брови, и девушка прикусила язык, догадавшись, что опять попала впросак. Каким бы милым ни был с ней брат, это еще не повод расслабляться. Ясно же, что приехали они к дому ее отца, точнее отца баронессы. Но мужик явно жил с размахом. Чего только стоят аккуратные деревца вдоль подъездной дорожки и крупные цветы под самыми окнами. Ну конечно, как я могла забыть. Она потянулась к дверце, намереваясь выйти из кареты, но граф остановил ее движением руки. Прости, но тебе не стоит выходить. Лайон помедлил, подбирая слова. По крайней мере сейчас, ты же понимаешь твой новый статус. Он замялся. Обязывает меня ночевать в карете? Фыркнула девушка. Тебя не примут. Парень потупился. Я же обязан сообщить о своем прибытии герцогу Рельсу. Он вел с дядюшкой некоторые дела, и мне нельзя просто проехать мимо. А-а, протянула Олес, выигрывая время. Ну хоть не успела ничего ляпнуть насчет родного дома. Иди, я подожду. Лайон смотрел виновато. Ему не хотелось обижать сестру. Однако есть светские условности, которые не обойти, будь они неладны. «Я быстро вернусь». Он поспешно вышел из кареты и прикрыл дверь. Алисия откинулась на подушке, испытывая смешанные чувства. То, что ее не пустил бы на порог какой-то герцог, были его сугубо личные проблемы. Переживет. Да и она даже при брате допускает промашки. Местное общество вообще разоблачило бы ее в 5 минут. Так что хорошо, что ей не нужно ни с кем встречаться. В плохой репутации определенно есть плюсы. А хозяин этого особняка, значит, герцог Рильс, стоит запомнить, на всякий случай. Не удержавшись, девушка хмыкнула. Рильс. Пусть это было слишком по-ребячески, но в голове тут же всплыло. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Что вы, герцог, опоздали? Она захихикала. Какие же глупости кажутся порой смешными. Вернувшись в карету, Лайон с удивлением обнаружил, что сестра не только спокойно отнеслась к вынужденному ожиданию, но и будто пребывала в приподнятом настроении. На ее лице то и дело проступала улыбка, которую она всеми силами пыталась скрыть. На осторожный вопрос девушка лишь пожала плечами и отговорилась тем, что рада вновь побывать в столице. Лайон прищурился, но развивать тему не стал. Столь резкая перемена настроения могла быть вызвана и другими причинами. И, судя по всему, Алисия все еще не готова о них говорить. Дом графа Бартона оказался гораздо скромнее того, возле которого недавно останавливалась карета. Хотя выглядел он тоже неплохо. Из серого камня, с колоннами возле входа. Окна первого этажа застеклены маленькими кусочками стекла, вставленными в металлические оправы. На втором же, полноценные большие стекла. На этот раз Алисия благоразумно молчала. Ровно до тех пор, пока брат не объявил, что они наконец-то дома. Насколько знаю, твоего отца тоже донимали разговорами, что городской дом давно пора перестроить. Произнес Лайон, пропуская девушку к песчаной дорожке. Алис закусила губу. Ей пока не хотелось вступать на тонкий лед воспоминаний о прошлом, но что-то все же требовалось ответить. Не могу сказать, что отец ценил непрошенные советы. Выкрутилась она. Парень кивнул. Его можно понять. Меня тоже восхищает, что этот дом один из старейших в городе. Хотя герцог Рельс уже несколько раз намекал, что неплохо бы отделать стены белым камнем. Ну уж нет, девушка щедро добавила в голос возмущения. Теперь, когда общий путь был намечен, она гораздо лучше понимала, что говорить. Мой отец считал, что нужно сохранять наследие предков. Иначе откуда наши дети и внуки узнают, какая раньше была архитектура? Угу. Лайон открыл дверь и задержался на пороге. Кстати, не стал заранее говорить, но тебя ждет небольшой сюрприз. Это еще какой? Насторожилась девушка. Граф только улыбнулся и взглянул на стоящего в холле слугу. Филипп, попроси, пожалуйста, уважаемую Эмми спуститься. Думаю, старушка будет просто счастлива вновь увидеть свою воспитанницу. Алисия замерла, на миг забывая, как дышать. Кто такая Эмми-кормилица? Нянька, бабушка, ну спасибо, братец, удружил. Вот только тетки, которая знает ее с самого детства, тут не хватало. Пожалуй, нужно было все же остаться в своем поместье и не высовывать оттуда нос. Ты не предупреждал, что Эмми теперь живет у тебя. Буркнула она наугад. Демонстрировать радость по поводу предстоящей встречи не получалось. Вообще никак. Лайон вздохнул. В ее возрасте трудно жить в замке, особенно зимой. К тому же там давно требуется ремонт. Поэтому я и забрал ее в город. Промычала девушка. Ей просто нечего было сказать. Все еще обижаешься на нее? Парень заглянул ей в глаза. Но ведь ты и сама теперь понимаешь, что Эмми хотела как лучше. Столько лет прошло, и старушка очень любит тебя. Алис закусила губу. Информации все равно было мало, и леший его знает, как лучше себя повести. Может и правда изобразить вселенскую обиду, пока не прояснит детали, но прежде чем она окончательно успела принять решение, над первым этажом пронесся истошный вопль. «Девочка моя!» Источник вопля выдернул свой локоть из рук слуги, буквально слетел по лестнице и повис на шее у опешившей девушки. «Девочка моя, Лисюшка, цветочек небесный!» Все еще не решаясь пошевелиться, Алисия осторожно скосила глаза. У нее на груди заливалась слезами старушка, чьи слова постепенно переходили в бессвязное бормотание. Несмотря на более-менее опрятную одежду, пахло от пожилой женщины неприятно, потом и старостью. С другой стороны, попахивало в этом мире от всех, потому что одежда хоть и менялась, но гигиена в основном заключалась в обтирании тряпочками. Просто к собственному запаху и запаху окружающих девушка успела привыкнуть. «Ну-ну, все хорошо». Преодолевая брезгливость, она подняла руку и погладила старушку по спине. Та шумно шмыгнула носом и уткнулась в протянутый лайоном платок. Алес, за это время, успела разглядеть ее получше. На вид Эмми можно было дать лет 70. Лицо и руки изрезаны ниточками глубоких морщин. Нет половины зубов. Из-под черного платка выбилась седая прядь. А в выцветших глазах светится такая любовь, что девушке даже стало неловко. Ведь для нее эта старушка была по сути чужой. Только вот показывать этого никак нельзя. «Эмми, милая, ну вот, я здесь. Только не надо плакать». Пожилая женщина всхлипнула, пытаясь подавить рыдание. «Дедык, я и не...» Она ожесточенно протерла глаза. «Не уберегла мою кровиночку. Я как узнала, что им тот выпхвостень сотворил, чуть руки на себя не наложила. А токма как бы я смогла уйти, зная, что цветочек мой на меня серчает». Алисия взглянула на Лайона, но тот лишь виновато пожал плечами. В душе шевельнулось раздражение. «Тоже мне, устроитель сюрпризов, блин. Но бабульку как-то надо успокаивать. В ее возрасте и сердце может прихватить, а скорую только через несколько веков дождешься. Хватит, не плачь. Твой цветочек не только не серчает, но и понимает, что ты во всем была права». Старушка икнула и замолчала, будто ее выключили. Алес почувствовала, что можно рискнуть и попытаться закрепить успех. «Просто поняла я это не сразу, а потом мне было совестно показаться тебе на глаза». Эмми всплеснула руками. «Ах, да что ты такое говоришь, Лисюшка, я ж тебя с малых годков выненчила. И то, сама дура старая виновата. Надо было тебя уговаривать, а я не сдержалась, сразу к батюшке твоему пошла. Больно уж не по нутру мне, тот в упырь пустоглазый пришелся. Как чуяло сердце, ждать от него беды. А ты ведь и слушать ничего не хотела, люблю, мол». Алисия навострила уши, а старушку было уже не остановить. «Ты же, чистая душа, любые слова всегда брала на веру, и подумать не могла, что кто-то о чувствах сердечных станет врать. Я ж думала, может хоть батюшка твой, светлая ему память, на ум тебя наставит. А ты разобиделась вся, влетела ко мне в комнатушку, говоришь, предательница, мол, как ты могла, а потом заперлась у себя в покоях, от еды отказалась». По щекам Эмми снова побежали слезы, но самое важное она уже сказала. Девушка шагнула к ней и приобняла за плечи. Внешне ее жест был полон любви, только вот в голове царил один трезвый расчет. Старушка знала настоящую Алесию, и знала хорошо. С одной стороны, это опасно, но с другой, Эмми сентиментальна и, как многие дамы ее возраста, любит поговорить. Кроме того, еще с курса психологии девушка помнила, что пожилые люди часто нуждаются во внимании со стороны, а значит, при правильном подходе можно почерпнуть о себе немало интересного. Главное, не проколоться на мелочах. Выудив из дрожащих пальцев платок, она мягко промокнула слезы на морщинистых щеках и вновь приобняла старушку. «Ах, Эмми, как же я по тебе скучала!» После обеда Лайон все же выбрал время и улизнул. А вот Олесе пришлось отложить выход в город до следующего дня, потому что, дорвавшись до обожаемой воспитанницы, старушка просто не могла ее никуда отпустить. Впрочем, девушка не имела ничего против, особенно когда Эмми ударилась в воспоминания. От собеседницы только и требовалось кивать, поддакивать и запоминать. «Мы ж почти до самых твоих 13 лет в замке прожили, а когда графинюшка умерла, светлая ей память, батюшка твой решил тебя в город вывезть. Тошно ему было там оставаться. Сперва сынок младший, потом жена». Она горестно вздохнула. «Помню, сидишь ты, цветочек мой, в карете. Подушечку к себе прижала. Прислушиваешься, а потом такая и говоришь. Отчего, Эмми, на улицах так шумно? Знамо дело отчего, город ведь. Я ведь к нему тогда еще не привыкла». Алисия изо всех сил старалась поддерживать разговор. Правда, чувствовала себя так, словно пробиралась через минное поле. Наугад. С виду вроде спокойно, но от любого неверного шага может рвануть. «Где бы тебе, голубка моя, к нему привыкнуть?» — вздохнула пожилая женщина. «Это его сиятельство частенько тут бывал, а вас с графинюшкой и не вывозило из замка никуда, кроме ближайших поместий. Все дурного влияния опасался. Да и то скажу, ты ведь и сама сторонилась людей. Маленькая-то ласковая была, а после того, как на приеме потерялась, не помнишь, что ли?» Старушка прищурилась. «Так сколько-то мне лет было, и то верно. До рубежа детства ты тогда не дошла. 4-й годок только минул. Его Величество тогда наш замок навестил. Как понимаешь, люди, сутолока. Я лишь на мгновение отвлеклась, а ты уже выбежала в общий зал и затерялась. Эмми покачала головой, ох и натерпелись мы, пока тебя искали. Но ведь нашли, Алисия позволила себе легкую улыбку. Нашли, деточка моя, нашли, закивала старушка. Ты под портьеру тяжелую забилась, и сидела там тихонько, как мышка. Хорошо хоть, не попалась на глаза короля. Вытащила я тебя, и бегом из зала, пока никто не увидал. А ты вцепилась пальчиками в мое плечо, и все бормотала, чтобы я больше не терялась. Эмми все говорила и говорила, пока в комнате не появился слуга и не зажег свечи. За окном было уже совсем темно. Девушка слегка поерзала в кресле, чувствуя, что отсидела себе все, что только могла. Да и в длинном платье никак не подожмешь под себя ноги. Но неудобство стоило того. За эти часы досье на бывшую баронессу накопилось такое, что впору в несколько папок подшивать. Теперь Алисия знала, что выросла она в замке, вдали от людей. Был у нее когда-то младший брат, которого еще в ранние годы унесла сухая лихорадка. Ее мать такого горя не пережила, да и графа эта потеря очень сильно подкосила. Отец вывез ее в столицу, собираясь подыскать жениха, но не успел, потому что ровно в 16 лет девушка влюбилась. Ну а дальше и так понятно. Эмми, как могла, пыталась отвадить барона, но лишь настроила против себя свою любимицу, и от огорчения вернулась в замок, где и прожила последние несколько лет. Бонусом шли всякие случаи из детства, рассказы о жизни прежних слуг. Имена девушки ни о чем не говорили, тем не менее она запомнила все, что смогла. Лишним не будет. К моменту возвращения Лайона, слова у старушки стали понемногу иссякать. Паузы между фразами становились все длиннее. «Эмми, тебе бы отдохнуть», уже в который раз предложила Алисия, но пожилая женщина торопливо замотала головой и крепче вцепилась в ее руку. «Нет-нет, моя хорошая, посиди еще со мной, мы так давно не разговаривали по душам». Алис только неслышно вздохнула, понимая, что не сможет отказать. Глава 20. Девушка без репутации. «И все же, ты должен был меня предупредить. Я, знаешь ли, не слишком люблю сюрпризы». Карета, чуть подрагивая, катилась по мощеной улице. Алисия сидела напротив брата, положив руки на колени и крепко сцепив пальцы в замок. Лайон едва заметно улыбался, явно не чувствуя себя виноватым. «Но ведь ты была рада, иначе не просидела бы со старушкой столько времени, предаваясь воспоминаниям о прошлом. О, это был просто счастливейший день». Алис собрала всю волю в кулак, чтобы в ее словах не прозвучало яда. Впрочем, ворчала она больше из вредности, и прекрасно видела, что брат это понимает, хоть и не может знать истинных причин. Как-никак, Эмми оказалась невероятно полезной, а информация о бывшей баронессе, ее семье и детстве, позволяла чувствовать себя в новом теле еще более устойчиво. Если раньше приходилось действовать наугад, то теперь под ногами появилась прочная основа из воспоминаний о прошлом. И хотя фантазию и смекалку придется подключать еще не раз, самое главное – база у нее уже есть. А сегодня, с трудом вырвавшись из цепких рук нянюшки, не желавшей отпускать ее ни на шаг, Алисия отправилась исследовать столицу. Брат вызвался составить ей компанию, и отказываться девушка не стала. В конце концов, у нее теперь есть надежное оправдание собственной неосведомленности. Отец ее редко куда-то вывозил, про мужа же и говорить нечего. Поэтому, выглядывая в окно кареты, Алис позволяла себе вопросы, облачая их в форму светского разговора. «Ой, какой симпатичный дом! Но кажется, раньше он выглядел хуже, возможно». Лайон на миг задумывался, припоминая, вроде его пару лет назад выкупил старый Ормс, а у него достаточно денег, чтобы переделать тут все на свой вкус. «Старый Ормс?» – девушка прищурилась. В памяти неуловимо что-то шевельнулось. Вспомнился импозантный пожилой мужчина, который взял ее сторону на королевском суде. Она тогда еще подумала, что будь он раза в два моложе. «Граф Ормс», блеснула она осведомленностью. «Он самый», кивнул парень. «Граф редко бывает в столице. Однако особняк, со временем, может пригодиться его сыну. У него есть сын?» Алис ощутила растущий интерес. Ей, конечно, ничего не светило, но знания лишними не бывают. Да и Ормс-старший в свое время произвел впечатление. Никогда о нем не слышала. Естественно, младший Ормс еще совсем ребенок, ему еще нет и 16. Алисия отвернулась к окну, справляясь с легким разочарованием. Она, конечно, ни на что и не рассчитывала, но все-таки жаль. Чтобы скрыть свои мысли, Девушка с удвоенным вниманием сосредоточилась на вытянутых домах. А тут у нас что? Одна из лучших мастерских по пошиву дамских платьев. Отлично, я хочу сюда заглянуть. Но ты ведь не можешь, начал Лайон. Однако Алес уже приказала кучеру остановиться и выпорхнула из кареты. Ты со мной? Взглянула она на брата. Сюда? Лайон изогнул бровь. Я же мужчина. Да тебе бы. Тогда подожди меня здесь. И прежде чем парень успел закончить, она направилась к выкрашенной в белый цвет двери. Молодой человек закусил губу. На какой-то миг его охватило желание броситься следом и остановить сестру. Пока еще не поздно. Должна же она понимать, как ее там встретит. Но устраивать сцену посреди улицы еще хуже. Пока он колебался, белая дверь закрылась. Увы, теперь оставалось только ждать. Мастерская по пошиву дамских платьев внешне мало отличалась от окружающих домов. Стены из шероховатого камня, узкие вытянутые окна, крыша под коричневой черепицей. Но Олесию куда больше интересовало, что внутри. И раз уж представился шанс заглянуть в средневековую лавочку, упускать его нельзя. Покупать она, может, ничего и не будет, но почему бы не ознакомиться с ассортиментом. Девушка перешагнула порог и оказалась в довольно симпатичном помещении, заставленном стойками с тканями. Из вытянутых окон падал свет, в воздухе неуловимо пахло горьковатыми травами. В целом, уютно. На звон дверного колокольчика выпорхнули две женщины, одетые по последней моде. Одна в розовом платье с золотой лентой под грудью, вторая в голубом. Им хватило несколько секунд, чтобы оценить облик посетительницы, после чего улыбки стали натянутыми. Однако женщина в голубом заговорила довольно вежливо, хоть и с легкими нотками превосходства. «Рады приветствовать вас в нашей скромной мастерской. Кого мы имеем честь принимать? Это так важно!» Олес не повела бровью. Однако тон ее слегка зацепил. Да и смотрели на нее так, будто она нищая девочка-студентка, заглянувшая в магазин элитной косметики. «Мы шьем для дам из высшего общества», — высокомерно произнесла женщина в розовом. «Вот как? А сестра графа Бартона стоит достаточно высоко, чтобы вы могли удостоить ее своим вниманием?» Женщины переглянулись, как бы пытаясь считать мысли друг друга. Олес их не торопила. Ей просто было интересно, что последует дальше. Потом та, что была в розовом, торопливо зашептала что-то компаньонке. Говорила она еле слышно. Однако девушка все же разобрала обрывки слов баронессы Кирти. Она какой позор! Улыбка на лице голубой дамы из натянутой превратилась в откровенно презрительную. «Прошу прощения, но мы не можем вас обслужить. Вам лучше покинуть мастерскую. И даже не продадите мне эту очаровательную ткань?» Олеся насмешливо кивнула на одну из стоек. Покупать она ничего не собиралась, просто хотелось знать, перевесит ли ее не репутация человеческую жадность. Не репутация оказалась сильнее. Дама в розовом уже откровенно кривила губы. «Вам». Она особенно выделила это слово. «Мы ничего не продадим. Извольте покинуть мастерскую, иначе нам придется позвать стражу». Олеся уже откровенно фыркнула. «Боюсь, это станет серьезным ударом по психике несчастных мужчин. Пусть и по долгу службы, но зайти в дамский салон, какой ужас». Она небрежно повела плечом и развернулась, не дожидаясь ответа. Конечно, с одной стороны этих дамочек можно понять, сколько сил они вложили в эту лавку и свою репутацию. Но с другой стороны, отказ всегда можно облачить в вежливую форму, и уж тем более не угрожать стражей. Зато столь нелюбезный прием неплохо подстегнул самолюбие, и в душе проснулось что-то вроде азарта. Да, неприятно, когда смотрит свысока, но именно это и заставляет стремиться ввысь, чтобы подобные личности потом сами выстроились на пороге, с предложением своих услуг. Невозможно, Олеся решительно встряхнула головой, вспомнив маму, героическую женщину, которая, прибыв в чужой город с сумкой вещей и маленьким ребенком, сумела открыть небольшую, но свою кондитерскую пекарню. Но до этого она 11 лет не просто работала, а вкалывала, совершенно не жалея себя. Так что положительный пример перед глазами есть. Желание преуспеть тоже. Девушка вернулась в карету с таким довольным лицом, что Лайон даже оторопел. Он готовился утешать сестру, думал, как ненавязчиво напомнить ей об особенностях ее репутации. Но чего не ожидал, так это блуждающие улыбки на розовых губах. «Ты был прав», — произнесла она, предвосхищая возможные вопросы. «Разведенных женщин действительно не принимают в приличных местах, даже если это всего лишь лавка». Парень поперхнулся. «А тебе недостаточно было моих слов?» «Ну», — Олеся пожала плечами. «Захотелось самой оценить масштабы трагедии. Теперь же я знаю это наверняка, и хочу прояснить совсем маленький вопрос. Какой? Насторожился Лайон. Есть ли в столице лавки, где мой статус никого не смутит? Как оказалось, такие лавки есть. Правда, они считаются ниже классом, так как рассчитаны в основном на зажиточных горожан и купцов. Титулов на входе там не спрашивают, а потому, бывшую баронессу никто не выставит вон. Чуть подумав, Олеся решила, что наведается туда позже. Тем более, говоря о лавках, брат мимоходом упомянул еще одну вещь, которая определенно заслуживала внимания, а именно, цеха. Перед мысленным взором тут же нарисовались заводы со множеством помещений, гудящие станки. Однако в этом мире, все было устроено гораздо проще. Цех – всего лишь кучка ремесленников, объединившихся под одной крышей. Потому что в некоторых случаях, работать вместе быстрее и выгоднее. Особенно, если производство требует больше пары рук. Цехов по королевству насчитывалось несколько десятков. Одних только мебельных, не меньше пяти. А еще производились ткани, посуда, кожа. «Кожа?» – переспросила девушка, мысленно потирая руки. «Это же как раз то, что ей нужно. Не зря она приехала в столицу, определенно не зря. Кожа», — подтвердил Лайон, пока еще не догадываясь, что последует дальше. «Но кожевники обитают за чертой города. Слишком уж у их работы специфический аромат». Олес подалась вперед. «Мне нужно побывать там», — заявила она, пропуская последнюю фразу мимо ушей. «Нет, кожевенные цеха не самое подходящее место для бери для леди. Теснота, грязь, а запах такой, что мухи дохнут еще на подлете. Еще грязнее, чем здесь», — скептически поинтересовалась девушка. «Где здесь? Неважно». Олеся молитвенно сложила руки. «Раздражает, конечно, что приходится умолять, но в этом мире, что можно ей, а что нельзя, решает опекун. Не получается договориться нормально, значит, подключим другой арсенал. Ну, Лайон, ну пожалуйста», — законючила она, — «мне так любопытно взглянуть, как выделывают кожу. Ну не будь же букой». «Кем?» — поперхнулся парень. «Таким противным созданием, которое не позволяет несчастной девушке и шагу ступить за порог». «Это я-то не позволяю», — растерялся Лайон. «Мы уже выехали из дома. Хочешь, отвезу тебя прогуляться в парк?» Олес демонстративно надула губы. Кто бы мог подумать, что ей придется использовать приемчики, которые она всегда презирала. Но чем сильнее мир заточен под мужчин, тем чаще приходится полагаться на женские чары. «Не хочу». Она вздохнула с такой горечью, будто ребенок, у которого отобрали шоколадку. «Ладно, не смею с тобой спорить. В конце концов, ни отец, ни муж меня бы не повезли. Я устала, давай вернемся домой». Сохраняя все то же несчастное выражение лица, девушка повернулась к окну. Однако краем глаза она все же наблюдала за братом. На лице Лайона сменилась целая гамма чувств, от твердости до сомнения. Парень начинал колебаться, и Олес решила его не торопить. Откровенно говоря, было бы намного проще, если бы она могла говорить с братом честно и открыто. Но ее деловая хватка может вызвать вопросы, причем серьезные. Поэтому лавируем и лавируем, как небезызвестные корабли в скороговорке. «Ну хорошо», — решился парень, — «если тебе так хочется там побывать». Ему не слишком хотелось сдаваться, но ситуация тупиковая. «Откажешь, сестра расстроится, что в ее положении, вроде как, плохо. Согласишься, а выдержит ли она стоящий над поселением кожевников запах?» Правда, есть шанс, что Олеся передумает еще на подъезде, когда сама поймет, что к чему. «Спасибо». Темные глаза восторженно заблестели. «Только поедем завтра», — предупредил Лайон. «Это довольно далеко». Олес кивнула. Расстояния ее не пугали. Самое главное, она купит кожу, а заодно пообщается с кем-нибудь из мастеров. Не делать же все ставки только на деревню. А в городском доме ее уже ждала Эмми, которая вцепилась в свою деточку с порога и наотрез отказалась расставаться с ней до самого вечера. Так что, наскоро пообедав, Олеся отправилась в библиотеку в компании нянюшки. Причем старушка не умолкала ни на миг, создавая общий звуковой фон, будто работающее радио, которому, впрочем, иногда приходилось отвечать. Вот и в окошко уже вся иссмотрелась. «Нет тебя, думаю, дай-ка попрошу, чтобы разузнал, где же вы с молодым графом запропали. Вдруг с каретой чужой столкнулись. Носятся же сейчас все, как оглашенные, не то, что в минувшие времена». Эмми на секунду умолкла, переводя дух. «Что же тебе, голубка моя, в батюшкиной библиотеке понадобилось?» «Не надо бы, от книжного запаха может испортиться цвет лица». «Не переживай, Эмми», — успокоила ее Олес, призывая все терпение. «Если хочешь, могу открыть окно». «Ни в коем разе», — всполошилась старушка. «Тебя просквозит. Помнишь, как после самого рубежа детства с больным горлом лежала?» «Ага». Алисия задумчиво осмотрела полки, размышляя, с чего начать. Карин особых указаний не дала, попросив выбрать что-нибудь на свой вкус. А что интересует ее саму? В первую очередь, география, потом история, законы. Если попадется, можно еще захватить учебник манер. Вдруг пригодится, вот в замке твоего батюшки, там библиотека. Не останавливалась Эмми, успев сменить пару тем. А это он купил уже в последние годы, но не успел перевести. Я так мальчику Аллана и сказала, книги должно в замке хранить. Какому мальчику? Не поняла Олес. Новому графу. Он со своим отцом на одно лицо. Тут же пояснила старушка. Я как его вижу, так сразу вспоминаю, как Аллан по замку бегал. Шустрый мальчуган. Под рассказ об отце Лайона, девушка успела просмотреть книги на первой полке и отложить одну, с многообещающим названием «Землеописание сопредельных земель». Должно быть, география соседних стран. Пригодится. Это в более старшем возрасте он начал стихи писать. Донеслось до слуха. Разговор следовало слегка поддержать. Пусть старушка не чувствует себя обделенной вниманием. Несколько дней можно и перетерпеть. Поэтому Олеся со всей искренностью произнесла, в самом деле, и еще как, если верить словам пожилой женщины, Аллан из активного ребенка постепенно вырос в мечтательного юношу, писал стихи, любил музыку, выбирался за пределы замка погулять под луной, к этим его чудачествам старые господа относились снисходительно, предпочитая муштровать Асберта, как наследника, а младшего сына просто любили, слушая вполуха. Олеся отложила землеописание величайшего из королевств. Кто бы сомневался, что речь о новой родине, династии и монархии. Словоизмышление об основах законопорядка со времен Гартиха Мудрого. Тут даже у внутреннего голоса заплелся язык. И, внезапно, в руки попала книжица, обтянутая розовой кожей с золотым тиснением по краям. Поучения и манеры для дев из юных семей. Не удержавшись, девушка пролистала несколько желтых страниц. Эмми тоже отвлеклась от воспоминания и проявила интерес. «Ох ты!» – выдохнула она. «Я уж и подзабыла про нее. Это же твоя любимая книга. Помнишь, ты ни на миг с ней не расставалась, и даже в руки никому не позволяла брать. Помню!» – слукавила Олес. После подобного заявления, книга стала ценнее вдвойне. Любопытно, почему ее так любила предшественница. Только ли из-за описания манер, или, есть какой-то секрет, надо бы просмотреть ее на предмет пометок и записок, но, разумеется, не при старушке. «Ох, Эмми, я сегодня так устала», – пожаловалась она. «Как думаешь, может мне стоит пораньше лечь?» Вечер только начинался, однако нянюшка забеспокоилась и развила столь бурную деятельность, которую сложно было ожидать от дамы ее возраста. Попавшая под руку служанка тут же отправилась греть молоко, другая – взбивать помягче постель. Даже Лайон примчался из своего кабинета. «Тебе нехорошо, просто легкая слабость, к утру пройдет». Во взгляде молодого графа мелькнула обеспокоенность. У Олеси шевельнулась совесть. Если бы знала, что старушка так всех всполошит, молчала бы в тряпочку и ждала бы ночи. Ей всего-то и хотелось на время остаться одной. А теперь такое счастье, похоже, не светит. Она не ошиблась. Эмми не просто уложила деточку в постель, но и сама пристроилась на табуретке, пообещав, что просидит рядом с голубкой всю ночь. Олесе хотелось шипеть и ругаться, но приходилось терпеть. Лайон заглядывал каждые полчаса, так что вместо желаемого уединения получился проходной двор. Благо, хоть книгу не отобрали, и теперь она мирно покоилась под подушкой. Мрачно глядя на задернутые шторы, сквозь которые пробивался желтоватый свет, и прислушиваясь к бормотанию няньки, Олес очень надеялась, что эти мучения стоят того. И если окажется, что в книге ничего кроме наставлений нет, то будет очень и очень обидно. Старушку удалось спровадить только ближе к полуночи. Правда, пришлось пригрозить, что иначе деточка вообще спать не будет. Вдруг нянюшка задремлет и упадет со своей табуретки? Нет, постелить дорогой нянюшки на полу никак нельзя. И перетащить из гостиной кресло, для удобства, тоже. Покряхтев и повздыхав, Эмми наконец убралась к себе, захватив, заодно, свечу. Пришлось пройти босыми ногами до стены и вынуть из подсвечника огарок. Света от него было немного, но все же лучше, чем ничего. Как же в этом мире не хватает старых добрых фонариков, где достаточно нажать кнопку. Не пришлось бы тогда скрести железкой по шершавому камню, рискуя подпалить одеяло. Вынув из-под подушки розовую книжку, Олеся устроилась поудобнее и принялась методично перелистывать страницы. Кое-что интересное ей попалось минут через пять. Тонкий листок бумаги с ровными строчками пожелтевших чернил. Вы можете считать это дерзостью, госпожа, но после знакомства с вами, мое бедное сердце не знает покоя, и, похоже, не будет знать уже никогда, и все, даже никакой подписи. На всякий случай, Олеся смотрела лист с обеих сторон. По бокам он был чуть-чуть замят, словно его частенько доставали и перечитывали, а потом снова втискивали к самым основаниям страниц, чтобы ненароком не выпал. Девушка почесала переносицу. Мог ли это написать Карис? Вполне. И предшественницу легко понять, мило, романтично, чего еще желать в 16 лет. Но ведь одной запиской дело явно не ограничилось, если дошло до свадьбы. Она продолжила поиски, чтобы через несколько страниц обнаружить еще один лист. Здесь текста оказалось чуть больше. «Вчера вы были особенно хороши. Я весь вечер смотрел только на вас, не замечая никого вокруг. Но, простите мне мою трусость, так и не отважился подойти. Ведь кто вы и кто я? Наверное, лучше вовсе не быть, чем знать, что вы однажды отдадите свою благосклонность другому». Олеся хмыкнула. Трогательно. Очень. И опять никакой подписи. Может, такая попытка подсадить на крючок тайные признания, чтобы девица успела проникнуться, нафантазировать себе образ, и потом не сорвалась? На какой-то миг шевельнулось желание как следует встряхнуть книгу, чтобы на одеяло высыпалась сразу вся корреспонденция, но делать этого девушка не стала. Во-первых, было что-то увлекательное в последовательном поиске, а во-вторых, прежняя Олеся так плотно загоняла листки в переплет, что они могли и не выпасть. Вскоре на свет явилась еще одна записка. Проходит день, другой, а я все думаю о вас. Ка. Девушка скрупулезно сравнила почерк на всех трех листках. Судя по всему, принадлежал он одному и тому же человеку. Даже любопытно, чего ждать дальше. Ответ на этот вопрос она получила буквально на следующей странице, где совершенно неожиданно обнаружился сухой цветок. Подарок, маловероятно, что девица использовала его чисто в качестве закладки. Но, на всякий случай, Олеся пробежала глазами и текст. Вроде ничего особенного. Автор в довольно витиеватой манере рассказывал о становлении дворянских фамилий. Сквозь некоторые фразы пришлось буквально пробиваться, но незаметно для себя, девушка увлеклась и дочитала раздел до конца, и ее картина мира пополнилась новыми интересными фактами. Прежде Олеся считала, что с аристократами в целом все понятно. Сразу за королем следуют герцоги и маркизы, потом графы с виконтами, а завершают парад титулов, бароны, так сказать, нижняя благородная ступень. Но здесь, как выяснилось, дело обстояло не так просто, и самой фамилии человека отводилась далеко не последняя роль. Дворянство можно было получить или родившись в правильной семье, или за особые заслуги перед королевством. Например, если ты талантливый военачальник, пробившийся из низов, и одержал немало блистательных побед, то вполне можешь рассчитывать на титул. Однако по каждому случаю решение принимает исключительно король. Если повезло, то получаешь титул, кусок земли и окончание тиф фамилии. Был такой генерал Самер, стал графом Самерти. Или простой слуга, разоблачивший заговор против короны, из простого Бафора, стал бароном Бафорти. Олеся на миг оторвалась от страниц. Это чем же таким прославился ее бывший муженек, если стал Кирти? Дальнейшее чтение показало, что возможно и ничем. Приобретенный титул спокойно можно передавать наследникам, и спустя 7 поколений он окончательно закрепляется за семьей, а окончание меняется с ти на он. В пример приводился тот же граф Самерти, чьи потомки благополучно стали Самертонами. Какой в этом смысл? А оказывается, самый прямой, условного Бафорти, в случае преступления, сперва лишат титула, а вот Бафорта наказнят, но баронство перейдет к наследнику. Также у первых 7 поколений существует ограничение на количество земли, которой можно владеть, а еще, с ними не станут родниться представители старейших семейств. Девушка скользнула взглядом в самый низ страницы. Вот оно, всякими Самерти и Самертонами дворянство не ограничивалось. Существовала еще одна ветвь, которая, как бы, стояла чуть в стороне. 7 старейших семейств, ведущих свою историю от основания королевства. Их предки, ближайшие соратники самого первого короля. Фамилии были перечислены ниже. Рельсы, Арельсы, Армсы, Багуцы, латерсы, мельцы, варенцы, так сказать, элита среди знати, держатся немного особняком, пользуются доверием его величества и весьма влиятельны. Однако последнее не выставляется на показ. Выше этих людей только король. Алес перевернула еще одну страницу и разочарованно выдохнула. Дальше шел раздел про язык веера. И больше никаких подробностей о старейших семействах. С другой стороны, а зачем ей оно? С ее-то репутацией ей даже новообращенные бароны больше не светит. А попасть в элиту? Ну-ну. Чего уж тогда мелочиться? Может сразу стать фавориткой короля. Хотя нет, слишком уж он для нее старый. Собственно, как и Ормс. Зато какие бы тогда открылись возможности. Она уставилась в потолок, позволив себе немного помечтать. Но недолго, всего минут 10. А потом вернулась к более реальным вещам, а именно, запискам. Всего их обнаружилось штук 8. В каждой одно и то же, люблю не могу, но в самых изящных выражениях. Последние 3 подписаны более смело, Кориска. И, судя по контексту, первая Олеся иногда общалась с бароном лично. Мечтал бы танцевать с вами до самого утра. 2 танца такая малость, когда в сердце огонь. Вы были так милы. Нет, вы были прекрасны, восхитительны. А ваша нежная улыбка вызывала чувство, что все вокруг – чудесный сон. Сердце бьется на осколки от осознания, что нам никогда не позволит быть вместе. Так и хочется устроить наш с вами побег, однако моя честь не позволит оскорбить вас таким предложением. Кориска, угу, честь не позволит. Зная, чем в итоге обернулся этот брак, Алес могла позволить себе здоровый скептицизм. Скорее, барона останавливала боязнь, что в случае побега, большое наследство проплывет мимо рук. Но сочинял Корис красиво, тут не поспоришь. Даже сложно осуждать ту несчастную девицу, которая на это повелась. Красивые слова работают во все времена. Вспомнить того же Данечку. Такие сообщения перед сном писал, что она еще полночи уснуть потом не могла, все перечитывала. Сплошные розовые сопли и романтика. Много ли девушке надо, чтобы поверить в любовь? Олеся невесело усмехнулась. Главное не начать думать, что все мужики козлы. Порядочных гораздо больше. Только вот проявляют они себя не лапшой на ушах, а делами. Это просто ей не повезло. Ну и предшествующие ипостаси. А вот записки есть смысл отложить. Пригодятся еще в хозяйстве. Барон ведь ни разу не обратился к ней по имени. Сплошные вы и госпожа. Зато какое содержание, Если представится случай, будет что использовать против него. Глава 21. Любопытное знакомство. Кожевенный цех еще не успел показаться на горизонте, а Олеся уже поняла, почему его вынесли так далеко за пределы города. Если столица пахла навозом, потом и лошадьми, то ароматы, которые приносил встречный ветер, были куда как разнообразнее. И чем дольше лошадь двигалась вперед, тем плотнее становились запахи. Лайон предпринял последнюю попытку отговорить сестру. Это еще только начало. Когда доберемся до места, будет намного хуже. Уверена, что не хочешь повернуть назад. Уверена. Олеся взмахнула ресницами и улыбнулась. Мы потратили на дорогу столько времени. Так пусть же это будет не зря. Она чувствовала, что брат не в восторге от ее затей. И без колебаний готова была поехать сюда одна. Но этого не мог допустить уже Лайон. Вообще, последние несколько дней братец все больше напоминал ей заботливую курицу на сетку. Все это беспокойство, чтобы ее не продуло, не укачало, навязчивое внимание к мелочам. Может, его Эмми покусала? Поселение кожевников, тем временем, приближалось, и все ближе становился соответствующий аромат. В какой-то момент Олеся даже порадовалась, что у нее нет привычки завтракать. Однако к горлу все равно подступала легкая дурнота. Любая свиноферма по сравнению с этим местом могла бы сойти за клумбу цветов, а о запахе канализации вспоминалось с легкой ностальгией. Даже забытая в летний день на балконе рыба явно сдала бы свои позиции и стыдливо уползла бы догнивать куда-нибудь под стеллаж. Все, с чем сталкивалась девушка прежде, бесконечно уступала царившей вокруг вони. Дохлятина, прогорклая моча, аммиак. Здесь надо работать в 2 противогазах, а ведь люди умудряются еще и как-то жить по соседству с производством. Почувствовав, что долго так не продержится, она закрыла нос рукавом. Лайон чуть приподнял брови, а потом протянул ей платок, который Олес приняла с благодарностью. Свой она не носила по простой и банальной причине, в платье не предусмотрены карманы. И это неудобство, пожалуй, тоже надо исправлять. потому что галантные мужчины далеко не всегда бывают под рукой, а вот иметь при себе важные мелочи иногда надо. Стоило карете остановиться, как рядом тут же возник приземистый мужичок с коротко обрубленной бородой, рукава закатаны по локти, а поверх одежды накинут широкий фартук из потемневшей кожи. Ремесленнику хватило несколько секунд, чтобы оценить как саму карету, так и вышедших из нее людей, после чего он согнулся в почтительном поклоне. «Для нас очень большая честь принимать столь уважаемых господ. Чем могу быть полезен, ваша милость?» Пока Олеся собиралась с духом, чтобы отнять платок от лица, Лайон первым начал разговор. «Я граф Лайон Асбертбартон. Ох, простите. Чем могу быть полезен, ваше сиятельство? Мою сестру интересует выделка кожи». Кожевник взглянул на девушку и подвис, явно не доверяя своим ушам. «Простите, он даже слегка начал заикаться от волнения. Должно быть, я неверно вас понял, ваше сиятельство». Парень развел руками, как бы говоря, что и сам не в восторге. Мужичок украдкой перевел дух. Стараясь глубоко не вдыхать, Олес рискнула убрать платок от рта. «Увы, но чтобы договориться, нужно говорить, из чего вы делаете кожу?» замялся кожевник. «Я имела в виду животных». Поправилась девушка. «Эх, достаточно не так сформулировать вопрос, как сразу же начинают смотреть, как на блондинку». «А-а-а», протянул мужичок, все еще косясь на графа. «Разная кожа есть. Телячья, козья, коровья, бычья, овечья, лошадиная, свиная». Олеся на миг задумалась. «Разнообразие, это конечно хорошо, но только когда в нем хоть немного смыслишь. Без информационной справки не обойтись. И чем же она отличается между собой?» «О-о-о», оживился кожевник, цепляясь за тему, которая была ему близка. «В два слова и не расскажешь, госпожа. Но ежель вы изволите пройти на склад?» «Изволю», решила девушка и повернулась к брату. «Ты же не против?» Лайон только качнул головой. Он был против самой поездки сюда, но раз позволил себя уговорить, то спорить дальше уже как-то бессмысленно. К тому же, напористость сестры даже завораживала, и очень хотелось понять, чего Олеся в итоге добивается. Ни один же дамский каприз привел ее в этот цех. Прогулка по складу затянулась часа на два. Ремесленник, которого, как оказалось, звали Агастарт, старался угодить господам по мере своих сил. Зажег какие-то палочки, приглушающие вонь, предложил даме намочить платок в чистейшей воде, и только после этого принялся за демонстрацию товара. Кожи-кожи, казалось, было бы о чем говорить. Неплохой прочный материал, особенно для тех, кто может позволить себе долю цинизма и не думать о бедных козах и коровках. Хотя нет, в средние века это скорее здравомыслие, а не цинизм. Люди более практичны, и все, что могут, пускают в дело. Получается практически безотходное производство. Мясо, на стол, из рогов, гребни для волос, из костей, рукояти инструментов. Кожу можно обработать самому, что весьма долго и заморочно, а можно продать в цех. Для крестьян это лишние деньги, которые никогда не лишние, а для мастеров – материал. Шкура коровы, купленная за десяток крупов, после обработки вырастает в цене и продается за несколько гранов. А уж обработка – отдельный разговор. Сперва шкуру нужно очистить от остатков мяса и жира. Потом вымачивание, заление, дубление. Чем дольше Олеся слушала кожевника, тем отчетливее понимала. В своем поместье она бы просто не потянула весь производственный процесс. А если учесть, каким все это сопровождается запахом. Бе-е-е. Ее слегка передернуло, когда Ягас сообщил о том, что кожа вымачивается в застарелой моче. Интересно, это сами мастера стараются на благо производства, или ценная жидкость оптом покупается у горожан? Однако расспрашивать подробно как-то не тянуло, да и сам мужичок вдаваться в детали не стал. Вместо этого он вынул откуда-то книгу, похожую на здоровенный фотоальбом. Тут даже Лайон не смог сдержать любопытство. «Это что?» – поинтересовался он, взвешивая в руках увесистый фолиант. «Моя придумка, ваше сиятельство. Изволите открыть?» Вместо страниц в книгу были подшиты квадраты разной кожи. Олес едва удержалась, чтобы не присвистнуть. Это же самый настоящий наглядный каталог, рассортированный не только по цветам, но и по видам. Вот это теленок. Кожа упругая, прочная и почти не намокает в воде. А здесь пятилетняя корова, видите, материал уже намного грубее. Но самое грубое, конечно же, у свиньи. Или вот, он бережно перевернул несколько страниц. Тончайшая – это коза. А как вы добиваетесь разных цветов? Мастер тут же подобрался. «Прошу простить, госпожа, но это фамильный секрет». Алисия кивнула, показывая, что понимает. «Все имеют право на свои тайны». Иогас переступил с ноги на ногу. «Если вам, госпожа, вдруг потребуется кожа, вы всегда можете рассчитывать на мое содействие. Я вырос при этом цеху, и буду счастлив помочь с выбором, или дать дельный совет, учту». Улыбнулась девушка и увидела, как кожевник расплывается в ответной улыбке. Лайон неслышно выдохнул, радуясь, что прогулка по складу проходит к концу. Если Олес удовлетворила свое любопытство, можно наконец поехать домой. Он еще не догадывался, что у сестры на цех большие планы. Пусть еще не оформившиеся до конца, не слишком четкие, но с этим она собиралась разобраться в процессе. Главное, начать. Алисия одарила мастера еще одной улыбкой. «А кому еще вы продаете готовую кожу?» «В основном сапожникам и книжникам, госпожа», — услужливо отозвался Иогас. «Случается и портным. Это если говорить про большие куски. А изделия из нашей мастерской обычно идут под реализацию в лавке. Если желаете взглянуть». Девушка хотела было кивнуть, но тут ее взгляд упал на Лайона. Братец выглядел как человек, которого на 5 минут завела в торговый центр жена. И следующие 3 часа тот пытается понять, почему поддался на эту авантюру. «Ох, я бы очень хотела взглянуть. Это так интересно», — выдохнула она, и тут же изобразила печальный взгляд. «Однако мы и так очень задержались, а у моего брата существуют и более важные дела». Тонкая манипуляция сработала безотказно. Молодой граф тут же заявил, что его дела могут немного подождать. Немного же, Алисия даже прониклась нежностью к родственнику. Повезет, пожалуй, его будущей жене. В эти дремучие времена, мужчина, который умеет снисходительно относиться к женским капризам, просто на вес золота. Правда, конкретно у нее, не капризы, а поиск плацдарма для своих идей. И не ее вина, что с женской свободой тут пока еще не сложилось. Иначе она могла бы приехать сюда и одна. Мастерская находилась в некотором отдалении от основных сооружений и представляла собой вытянутый сарай. Девушка сперва приняла ее за конюшню, и только подойдя ближе поняла, что слегка ошиблась. Лошадь в такие скромные двери точно бы не прошла, да и дорогим гостям пришлось слегка пригнуться, из-за чего ремесленник снова рассыпался в извинениях. «Вы уж не серчайте, господа, своими силами строились, вот и не подрасчитали малих. И так на окна пришлось разориться, мастерам ведь свет нужен». Света в этом сарае действительно было с избытком. Пробиваясь сквозь мутные окна, солнце старательно высвечивало длинные столы с разложенными инструментами и обрезками кожи.